Артём Каменистый. Практикантка. От автора. Города Нингер в Южной Якутии нет. Всякое сходство с реальными людьми случайно. Приведенные координаты умышленно искажены. Установить по ним путь практикантки невозможно. В случае невозможности связаться с руководством всеми изложенными выше способами, необходимо немедленно свернуть все плановые работы и преследовать объект, стараясь не дать ему оторваться на большое расстояние. При этом не рекомендуется демонстрировать себя, сокращать дистанцию до минимальной или начинать активные действия. По ходу преследования необходимо принять все меры по информированию руководства о своем местонахождении и поведении объекта. Для этого рекомендуется Орден. Инструкция поиска. Часть 4. Пункт 11. Подпункт 7. Пролог. «Привал!» — громко скомандовал командир группы и поднял бинокль. Трое плечистых парней немедленно облюбовали удобные камни, затянутые мягким лишайником. Положив на колени свое оружие, они с наслаждением вытянули натруженные ноги. Четвертый член отряда, молоденькая девушка, присела, прислонила мощную винтовку к высохшему стволу стланника и принялась увлеченно выискивать среди вытаивших кустиков брусники гроздья прошлогодних, сладких ягод. Покосившись в ее сторону, командир недовольно поморщился, припал к окулярам, палец лег на регулятор резкости. Поисковая группа находилась на северном склоне Высокого Гольца, довольно близко к его вершине. Далеко внизу оставались густые заросли тонких лиственниц и сосен. Непролазный бурелом кедрового стланника сменился отдельными кустиками, цепляющимися за глыбовую осыпь, тянущуюся до самого верха горы. Высота была приличной, здесь до сих пор сохранились отдельные островки зернистого тяжелого снега. Мощные линзы хорошего бинокля приблизили сероватое пятно наледи, возле которой отряд провел ночь. Взгляд скользнул дальше, в сторону далекого безобразного шрама, оставшегося на месте таежного ручья. Старатели уже давно отработали эту россыпь, изуродовав долину на несколько километров. Кроме старых следов золотодобычи и триангуляционного пункта на уплощенной вершине Гольца, других заметных следов человеческой деятельности здесь не наблюдалось. Маленький отряд поисковиков был заброшен сюда еще вчера утром. Самолет выбросил парашютистов над сырой Марию, при этом двое ребят, пробив торфяную корку, здорово вывозились в болотной грязи и вымочили свою одежду. Но лучшей площадки в этих местах попросту не найти. От выхолощенного русла ручья пришлось бы идти гораздо дольше, а приземление на каменную осыпь чревато неизбежными переломами ног. После окончания марш-броска, выйдя в заданный район, оперативники прочесывали его вот уже на протяжении 30 часов. Поисковые работы не остановила даже темнота. В этих высоких широтах в июне можно было различить крупный текст даже в полночь, а кроме того, у каждого был прибор ночного видения с запасом батарей. Максимум, что они могли себе позволить – полуторачасовой привал неподалеку от наледи. Однако поиск никаких результатов так и не принес. Отряд спугнул одинокого изюбра, нашел несколько следов давних кострищ, засыпанный разведочный шурф и россыпь старых бутылок возле геодезического знака. В это пустынное место они шли с надеждой на более значительные находки. Здесь виднелся некий странный белесый предмет в окружении сверкающих блесток. Но при ближайшем рассмотрении он оказался обычным медвежьим черепом, надетым на ржавую перфораторную штангу, вбитую в отвалы старой геологической траншеи. При ее проходке взрывы засыпали всю округу крупными пластинами светлой слюды, она и давала такие странные отблески. Командиру смертельно хотелось присесть рядом со своими ребятами. Ходьба по этим проклятым камням вымотала его до дрожи в коленях. Но приходилось крепиться, не выказывать вида, иначе придется потерять часть самоуважения. Ведь эта зеленая девушка, навязанная в группу незадолго до вылета, держалась с таким видом, будто находится на прогулке в городском парке. Проклятая практикантка вот уже более суток легко прыгала по шатающимся камням. В душе каждый член отряда неистово надеялся, что она непременно сломает ногу, и можно будет, наконец, отдохнуть по-настоящему. Но тщетно. Девчонка шагала как заведенная, и даже на привалах не спешила присаживаться, вечно находила себе какое-нибудь глупейшее занятие. То разбирала свой карабин, проверяя, нет ли влаги или мусора в механизме, то просто бродила вокруг стоянки, пугая пушистых пищух и с явным восторгом изучая скудную северную флору. В общем, вела себя как простая беззаботная туристка на загородной прогулке. Бойцы поначалу сыпали шутками и советовали угомониться, в случае полной потери сил угрожали ее добить, согласно неписанным законам тайги. Но вскоре они приуныли. Крепкие мужики теперь выглядели как выжатые тряпки, при каждой остановке они немедленно падали куда придется, вытягивая натруженные ноги. Крутой склон и шаткая осыпь быстро вымотают даже опытного ходока. Командир все еще держался. Стыдно было показывать свою усталость перед девчонкой. Но силы его были уже на пределе. Она по-прежнему держалась, как ни в чем не бывало. К ней даже грязь не липла. Ее камуфляж был будто только что из-под утюга. Другую уже бы давно на руках тащили. А это знай себе, скачет козой и в ус не дует. Вон, на бруснику набросилась, будто делать ей больше нечего. Почувствовав близкое движение, он повернулся, хмуро уставился на подошедшую практикантку. Та, вешая карабин на плечо, вежливо поинтересовалась. «Мы долго тут стоять будем?» «А что?» – раздраженно спросил командир. Чуть смутившись, девушка пояснила. «Мне отойти надо, ненадолго». «Ничего, можешь прямо тут располагаться». Смог пошутить один из бойцов. «Мы не сильно смутимся, ты не бойся. Только будь добра, встань по ветру, и мне виднее будет, и ароматы тайги не пострадают». Практикантка не смутилась от столь грубой шутки. За последние сутки она наслышалась и не такого. Командир кивнул. «Ладно, только ненадолго. И карабин не бросай. Будет на что облокотиться». Не унимался остряк. Девушка быстро направилась вниз по склону. Дождавшись, пока ее спина скроется среди кустов стланника, командир немедленно плюхнулся на давно облюбованный камень, потянулся всем телом, ощущая, как под его весом хрустит корявая корка высохшего лишайника. «Что, Бидон, тяжелый день?» – понимающе поинтересовался все тот же юморист. «Ты-то хоть помолчи!» – тяжело вздохнул командир. «И откуда она только взялась на наши бедные головы?» К гадалке не ходи, всю жизнь проторчала в монастыре. Что там той жизни? Вряд ли ей больше 20. Я с этими монашками уже сталкивался. Они там все такие бешеные. Я бы тоже сбрендил, если б годами баб не видел. Долго нам еще здесь бродить? Правила забыл, сурово произнес командир. Так я их быстро напомню. Согласно инструкции, в случае пробоя второго порядка поисковые работы должны проводиться в течение 49 часов после инцидента. Учитывая срок заброски, нам надо продолжать прочесывание еще 8 часов. «Пристрелите меня, братцы!» – взвыл остряк. «Да мы уже все вокруг осмотрели! Нет тут ничего! Уходить надо!» «Нельзя!» – командир покачал головой. «Правила составляли грамотные люди. Хотим мы того или нет, надо продержаться еще треть суток». «Но ведь тут все чисто!» Точно так думали наши европейские коллеги около 20 лет назад. Тон командира был казенно сух. Они свернули поиск за 4 часа до окончания срока. В результате произошла крупная авария на местной атомной электростанции. «Да какие тут катастрофы!» – взвыл измученный боец. «Геодезическая вышка развалится? Старатели бульдозер пропьют? Давай быстро решай. Или этой монашке ноги поломаем, чтоб больше не скакала. Или выдавай нам стимы». Ничего не ответив, командир потянулся к рюкзаку. Бойцы оживились, разбирая шприц-тюбики с мощным стимулятором. Эта химия могла поднять в бой даже мертвого. На ней можно продержаться около 20 часов, если вовремя повторить прием. Потом следует неизбежная расплата. Отлеживаться, приходя в себя, придется более суток, выпив при этом ведро воды. Но через 8 часов они спокойно спустятся вниз, вызовут по спутниковому телефону вертолет. К тому времени вопрос о его аренде в местном авиаотряде будет решен. «Прячь!» Последний боец протянул аптечку назад. «Практикантка перебьется!» – уточнил повеселевший болтун. «У нее и так скипидара полная задница!» Командир уложил коробку в большой карман рюкзака, сделал себе укол прямо через штанину, отбросил выжатый тюбик. Проследив за его полетом, он внезапно насторожился. Слюдяной отвал, на который упал шприц, был какой-то странный, отличный от других куч вывороченной породы. Не задумываясь, оперативник встал, подошел поближе, склонился. Усталость взяла свое, поисковик потерял обычную бдительность. В прежнем, свежем состоянии командир не вел бы себя так беспечно. Крупные пластины слюды лежали неправильно. Соседние кучи блестели гораздо сильнее. Плоские кристаллы, приглаженные водой и ветром, лежали на боку, как рыбья чешуя. Этот отвал был совсем другим. Его поверхность была явно нарушена. Причем случилось это очень недавно. Командир наклонился еще ниже, разглядывая влажноватое углубление в сыпучей породе. Он вздрогнул, когда увидел, что оттуда на него пристально уставился желтоватый глаз. В следующий миг ледяная куча взорвалась, выпуская стремительное тело.